Вечерний звон. Памяти Козлова. Мечтание было то иль сон. Мне слышался вечерний звон, а над рекою, под холмом, стоял забытый сельский дом, и перелив тяжелых дум давил мне сердце, мучил ум. Пустынный дом, где твой жилец? Увы, вдали поэт-слепец о родине не забывал и сладкозвучно тосковал. Он спит, его глубокий сон уж не прервет вечерний звон. Но что ж, певец земных скорбей, ты не умрешь в сердцах людей. Так я мечтал, и надо мной пронесся через эфир пустой какой-то грусти полный стон, и я запел «Вечерний звон». 1840 год.